Программу «Радио Петербург» продолжает литературная передача. Предлагаем вашему вниманию инсценированные страницы романтической повести Сергея Ауслендера «Ночной принц». Запись 1997 года.